Разве вы хотели жениться на этой барышне? Нет. Вот видите, через несколько недель вы бы ее бросили все равно, значит, потеря не так уж велика. Через несколько недель? Может быть. Но сегодня я еще не покончил с этим. То есть как это не покончил? Несколько дней или недель не могут же иметь значения. Но ведь это еще не кончено. Неужели вы не понимаете? Как мне вам объяснить? Слушайте, вы едите артишок или грушу, откладываете последний кусочек в сторону куда-нибудь, ищете его и уже не находите. Тогда вас целый день будет тянуть к этому кусочку. Можете есть какие угодно другие вещи, во сто раз вкуснее. Маленького кусочка груши вам будет всегда недоставать. Весь день вы бессознательно будете ощущать на небе и на языке томление по этой груше только потому, что не съели последнего кусочка. Так что же? Так же обстоит у меня дело с Соней Гартман. Быть может, я бы ее забыл через несколько недель. Есть другие, гораздо более ценные люди, чем Соня Гартман. Но так как она вчера со мною порвала, то я не могу сегодня жить без нее. Последний кусок. Вы этого не понимаете? Микш, вы должны раздобыть мне денег. 6 крон можете получить сейчас же. 6 крон? Мне нужно 200. 200? Господи милостивый, вы у меня просите 200 крон. Микш расхохотался во все горло. На что вам деньги, Дембо? Я хочу поехать с Соней в Венецию. Так я и знал. Вы думаете, все дело в деньгах. А если барышня полюбила другого, если я достану денег, она поедет со мною. Вы в это серьезно верите? Ни во что я не верю. Я это знаю, сказал Дембо. Я был у нее 30 минут тому назад, и она мне это обещала. Я ее уговорил. Нужно только быть немного дипломатом и сердцеведом, тогда все удается. У нее всегда было непреодолимое стремление увидеть свет. Она должна совершить это путешествие. А кто ей поможет в этом, это для нее вопрос второстепенный. Если я до вечера деньги раздобуду, Вайнер будет оставлен. Сердцеведение ваше никогда вас не выручало, милый Дембо, сказал скептически Микш.